начинаете не с того конца. Мистер Мэйсон, мне кажется, я никогда еще в жизни не была в таком состоянии, пожаловалась мисс Брэкстон. Извините меня, если может показаться, что я излишне возбуждена. Давайте прямо к сути дела, посоветовал адвокат. Только не выплескивайте весь гнев на меня. Я пришла не для того, мистер Мэйсон, чтобы сердиться на вас. Так почему же вы пришли ко мне? Хотела бы пригласить вас как адвоката. Мне кажется, что вы единственный, кто может разрешить эту проблему. Какую проблему? Ну, какую проблему? Сердито воскликнула она. Боже милосердный, мистер Мэйсон, вы так хладнокровно и безразлично произносите эти слова, в то время как моя сестра живет в земном аду, в то время как над ней нависла смертельная угроза. Я вижу, что никто не желает как-то серьезно подумать над этим и сделать что-то для нее. Простите, вы располагаете достоверными фактами о том, что жизнь вашей сестры в опасности? Мистер Мэйсон, давайте посмотрим фактам в глаза. Моя сестра вышла замуж за человека, стоящего гораздо ниже ее как в социальном, так и в нравственном смысле. Она вышла замуж за хладнокровного, бессердечного интригана, мерзкую гадину. Я, кажется, ясно выражаю свои мысли. О, вполне, вполне. Муж вашей сестры вам явно не нравится, и вы выражаете свою неприязнь достаточно определенно. Не нравится — это слишком мягко сказано, — сердито возразила она. Я постараюсь выразиться поточнее. Я ненавижу землю, по которой он ходит. О, теперь еще понятнее. Он женился на сестре? Продолжила она раздраженным тоном. Исключительно ради денег. Исключительно. И мы ее предупреждали. И знаете, именно здесь мы совершили ошибку. Кто это мы? Остановил ее Мэйсон. Семья. Мы с ней сестры по отцу. У меня есть еще брат. И знаете, нам нужно было бы отойти в сторону и дать ей самой разобраться во всем. А мы захотели образумить ее, и в результате возникла определенная напряженность между нами, которая запутала семейные отношения. До этого мы были так близки друг к другу, словно настоящие братья и сестры, а сейчас... Ну, сейчас все по-другому. Не то чтобы мы стали чужими, мы как-то отдалились друг от друга. И что же вы хотите от меня? Задал вопрос адвокат. Меня уже нанимали по одному делу, связанному с семейными проблемами Натана Бэйна. Она откинулась назад и засмеялась. Мэйсон удивился. «Извините меня», — она перестала смеяться, — «но я слышала, как Натан жаловался, что вы с ним сотворили в суде. О, никогда в жизни я так не смеялась. Это напыщенная, самоуверенная, тщеславная, эгоцентричная, эгоистическая, себелюбивая гадина, и вы его разделали в пух и прах. О, это была настоящая работа. Сколько бы я отдала, чтобы оказаться там?» «Обо всем этом вы узнали от него?» «От него и от Нелли Конвей, дежурной сиделки. Вы с ней говорили, и с ней тоже». Я вообще был весьма удивлен, узнав, что она вернулась в дом. Ну, это, конечно, Натан постарался. Его, кстати, можно легко запугать. К тому же Нелли Конвей тоже, как говорится, не промах и знает, как воспользоваться сложившейся ситуацией. Что вы имеете в виду? Ну, как же. Она его наказала? И вы помогли ей в этом? Давайте все же уточним все по порядку, заметил адвокат. Прежде всего, я хотел бы знать, что вы от меня хотите. Странно, мистер Мэйсон. Я что, разве не ясно выразилась? Речь идет не обо мне, а о моей сестре. Элизабет Бэйн? Да, совершенно верно. А чем я ей могу быть полезен? Она хочет, чтобы вы представляли ее интересы. И что же я должен буду делать? Многое. А все же. Видите ли, именно сейчас Элизабет увидела своего мужа без прикрас. Таким, как он есть. Человека, который пытался убить ее и не один раз. Причем делал это не импульсивно под влиянием минуты, а расчетливо и методично. Бог мой, сколько пережила эта девочка. И сколько раз она была одной ногой в могиле. Все эти недомогания, пищевые отравления. Все, что она считала расстройствами желудка, все это были попытки Натана избавиться от нее. Вы сказали не один раз? Глаза Мейсона сузились. Совершенно верно. Совершенно верно. Все эти годы она жила в сущем аду. А эта катастрофа тоже, кстати, дело рук Натана окончательно добила ее. Она даже сейчас не подозревает, что после аварии функции позвоночника у нее окончательно нарушены и никогда не восстановятся. Она живет слабой надеждой, что после реабилитационного периода ее прооперируют и удалят осколки из спинного мозга, после чего она опять сможет ходить, но она не будет. Мисс Брэкстон окончательно покачала головой. У нее на глазах появились слезы. Она с трудом проговорила: «Никогда». «А как произошла эта авария?» — спросил адвокат. Натан утверждает, что неожиданно отказали тормоза на спуске, и что он пытался всеми силами затормозить, но безуспешно. И когда понял, что не сможет, то крикнул жене, чтобы она выпрыгнула из машины. Но все это ложь. Он все рассчитал до мелочей, и в живых она осталась буквально чудом. Я специально ездила на место происшествия и все разузнала. Когда он крикнул Элизабет прыгать, колеса машины с ее стороны зависли над пропастью. Если бы она прыгнула, то неминуемо бы погибла. Кстати, он крикнул ей прыгать, когда сам уже открыл дверь со своей стороны. Он попросту сознательно бросил ее на произвол судьбы, надеясь, что она живой из этой передряги уже не выберется. Но случилось неожиданное. Как ни была напугана Элизабет, у нее хватило выдержки дотянуться до руля и попробовать вывернуть машину на дорогу. Увидев, что это ей не удается, она направила машину на насыпь и, проскочив ее, упала в боковой ров с пятиметровой высоты. Это чудо, что она осталась жива в такой ситуации. Тогда-то ей и повредил позвоночник.